Глава 1. Этапы IPO. Чтобы понять, какие внутренние мероприятия должны быть проведены, нужно определить, какие моменты в первую очередь интересуют инвестора при оценке той или иной компании. В качестве ключевых факторов, гарантирующих стабильность перспектив компании, инвесторами рассматриваются: уровень корпоративного управления, опыт и квалификация менеджмента, качественная система управления и контроля, достоверность и доступность финансовой информации и отчетности, прозрачность бизнеса в целом. Внутренние мероприятия – одна из важнейших составляющих предварительного этапа подготовки компании к IPO. Прежде всего, это формирование команды. При проведении IPO основная нагрузка ложится на менеджеров, представляющих компанию. От их коммуникабельности, квалификации и убедительности будет зависеть мнение инвесторов о компании. Перед инвесторами должна предстать, с одной стороны, команда, создавшая компанию и знающая все ее внутренние механизмы, а с другой – успешные управленцы, которые будут проводить понятную и одобряемую инвесторами корпоративную политику. Для инвесторов главное, чтобы их инвестиции были защищены от некомпетентных действий менеджмента. Иными словами, они заинтересованы в деперсонализации бизнеса. Для этой цели формируется совет директоров, в который входят как исполнительные директора компании, так и независимые члены. Следующим важным органом, который должен быть сформирован в публичной компании, является аудиторский комитет. Это необходимое требование для размещения на зарубежных площадках. Аудиторский комитет непосредственно отвечает за назначение и компенсации, а также разрешает все спорные вопросы между независимым аудитором и советом директоров. По мере приближения к IPO, совет директоров должен играть все большую роль в принятии оперативных решений. Этой же цели служит и разработка кодекса корпоративного поведения, четкое регламентирование и выстраивание прозрачных взаимоотношений с миноритарными акционерами, между советом директоров и топ-менеджментом. Для этого создается служба по работе с клиентами или IR-служба, а также подразделение инвестиционного и стратегического планирования, которое обеспечивает необходимый для широкого круга инвесторов уровень раскрытия информации. В целом, подготовку компании к IPO можно разделить на три этапа.